Глава 18. Марко. Жар окутывает все тело. Я пытаюсь отдышаться. Продолжая лежать на спине, потираю глаза, вспоминая вчерашний вечер. Когда Лия появилась перед моим номером, я понял, что что-то не так. Она стояла напротив и была очень серьезной, а в следующее мгновение набросилась на меня. Ее импульсивность, страсть и сексуальность вскружили голову. Когда она поцеловала меня, я застыл на месте. Никогда бы не подумал, что она придет ко мне сама. Я и не подозревал, что под маской спокойствия скрывается такой неукротимый зверь. Я считал себя сексуально прожорливым, но Лия была... Она была выше этого. Мы не могли насытиться друг другом и ни на секунду не переставали боготворить друг друга. Не знаю, как она, но я не забуду эту ночь. Никогда раньше я не испытывал столько эмоций во время секса. Я хотел обнимать ее каждую секунду, целовать загорелую кожу. Везде, где она мне позволит. Держать шелковистые локоны в руке и с каждым толчком понимать, что она моя. Моя. Резко повернув голову, проверяю, не сбежала ли она после нашего первого секса. Блондинистые локоны раскинулись по подушке. Лия лежит на боку спиной ко мне и мирно спит. Сдерживаю желание разбудить ее. Маленький чертенок. Да, я сейчас не могу наброситься на нее, но я же могу потрогать. Перевернувшись на бок, легким движением отодвигаю волосы с шеи, и она слегка вздрагивает, но не просыпается. Одним пальцем провожу линию по коже, медленно скользя по плечу. Прикасаясь подушечками пальцев к позвоночнику Лии, чувствую каждую хрупкую косточку. Не торопясь, довожу линию до простыней, которые прикрывают ее смачную задницу. Девушка в превосходной физической форме, хотя после яхт-вечеринки это было очевидно. Совсем иная картина возникает, когда все факты собираются воедино. Она другая. Вибрация телефона отвлекает меня от Лии, и я вынужден ответить на звонок. На экране высвечивается Гарри. Почему он решил позвонить именно сейчас? Я встаю и быстро покидаю спальню, аккуратно закрывая за собой дверь. «Я думал, ты уже не позвонишь. Скажи, что у тебя есть для меня хорошие новости». «Смотря что для тебя хорошие новости. Лия Рос чиста, Марко. Нет ничего, что могло бы привлечь твое внимание. Обычная жизнь девушки, учившейся в Кембридже», — произносит Гарри. «Ты уверен?» — спрашиваю я. «Да, Марко», — отвечает он. «Это невозможно. Гарри не хочет делиться со мной сведениями о Лии. Если он не желает, я найду другого, кто сможет мне помочь». «Как там Аспин? Я слышал, вы поехали на конференцию в Париж», — спрашивает Гарри. Ника не спускает с нее глаз. «Тебе не о чем беспокоиться», — уверяю его. «Приятно это слышать. У меня появились дела на Сицилии. В ближайшее время я должен буду приехать». «Ты собираешься разгуливать по моей территории?» Гарри смеется. «Марко, я приеду к сестре. Да и мне нужно вытрясти кое-что из Ника». «Это будет интересно. До встречи». Я скидываю вызов. «Вот сукин сын! Он что-то от меня скрывает, и это связано с Лией. Игра в кошки-мышки начинает меня раздражать. Еще хуже, что Гарри бережет ее тайну, как зеницу ока. Я должен выяснить, о чем они оба умалчивают. Часы показывают 8 утра. Встреча в офисе назначена через пару часов. Надев футболку и спортивные штаны, я тихо направляюсь к Нику, стараясь не разбудить Лию. Сегодня Франция не встречает нас жарким солнцем, как Сицилия. За окном льет дождь, стуча по стеклам. Ненавижу дождь. Подойдя к двери друга, я стучу несколько раз. Ника появляется после 3-го стука, в трусах, с мокрыми волосами. «Какого черта тебе надо в такую рань?» — стонет он, пропуская меня в номер. Гарри не дал никакой информации. «Мне нужно, чтобы ты этим занялся». Ника удивленно приподнимает брови и с силой закрывает за мной дверь. «А ты надеялся, что он тебе что-то скажет?» — интересуется он, следуя за мной в гостиную. «Если Лия связана с ними, они будут ее защищать. Ты сам знаешь, что такое узы дружбы для этой семьи». «Я прекрасно это знаю, и это пиздец как бесит». Присаживаясь на диван, Ника закидывает ноги на журнальный столик и сверлит меня взглядом. «И что ты предлагаешь делать мне?» — спрашивает он. «Я не так близок с ними, как ты». «Подключи наши связи в Лондоне. Пускай достанут мне эту информацию из-под земли. Я заплачу любые деньги». Друг молчит, видимо, обдумывая мои слова. Прокрутив телефон в руке, он смотрит на меня. «Ты уверен, что хочешь открыть этот ящик Пандоры?» Еще раз спрашивает он, удерживая палец на экране. «Уверен ли я?» «Да, черт возьми. Я обязан знать, что происходило в ее студенческие годы и почему она себя так ведет. Холодная принцесса должна пасть к моим ногам. Я раскрою каждую чертову тайну, которую она пытается так тщательно скрыть. Отправляю же». Ника кивает и нажимает на экран. «Ваш контракт на Лию Рус успешно отправлен, мистер Морелли. Время ожидания — неделя», — зачитывает Ника. «И да, его уже приняли в разработку». «Как дела, Саспен? Узнал что-то новое?» Друг стонет, откидывая голову на спинку дивана. «Неужели принцесса мафии поставила Ника в неудобное положение? Никогда не видел, чтобы он был в таком ужасе от своей работы. Видимо, девушка тот еще подарок». Гарри слишком много на него взвалил. «Она самая огромная проблема в моей жизни. Я уже пожалел, что взял это чертово дело», — констатирует друг. «Аспен слишком осторожна. У меня нет ничего на нее. Абсолютно ничего». «Перестань ныть. У тебя были объекты посложнее», — уверяю его. «Пошел ты нахрен, Марко!» — шипит он. «Больше никаких, блядь, женщин». «Почему это?» — интересуюсь, смеясь. «Потому что я не могу сломать все кости в ее теле и получить информацию. Я бессилен перед ней со своими методами работы. Это ужасно!» Смотря на Ника, я пытаюсь понять, как ему помочь. «Хочешь, попрошу Гарри выдать Аспен за тебя замуж? Тогда ты сможешь использовать более изощренные методы». Друг таращит на меня глаза. Дыхание его становится прерывистым. Поднявшись с дивана, он подхватывает полотенце и направляется в сторону ванной. «Съебись из моего номера. И не предлагай мне больше такого дерьма». Выдавив из себя смешок, я возвращаюсь к себе. Надеюсь, Лия не ушла в мое отсутствие. Пробираясь как можно тише, заглядываю в спальню. Тихо выдыхаю, когда не вижу блондинистых волос на кровати. Из ванной раздается звук льющейся воды. Пересекая комнату, направляясь туда, стягиваю футболку через голову и приоткрываю дверь. Передо мной открывается прекрасная картина. Лия стоит в халате с полотенцем на голове и чистит зубы. Заметив меня, она поворачивается и прислоняется бедром к раковине. Она здесь. Она не сбежала. Это можно считать победой. Сплёвывая пену, она промывает рот и протягивает мне зубную щетку. «Извини, я воспользовалась твоей. Надеюсь, ты не против?» Улыбаясь, спрашивает девушка. Сокращая расстояние, останавливаюсь напротив воришки с моей зубной щеткой в руке. Придвигаясь ближе, Лия наносит зубную пасту на щетку. «Позволь мне помочь тебе», — шепчет девушка, поднося щетку к моему рту. Я подчиняюсь, в надежде, что она не затолкнет мне эту штуку по самые гланды. Ее движения медленны и аккуратны, она не отрывает от меня зеленых глаз. Я могу лишь смотреть на нее как завороженный. Впервые девушка чистит мне зубы. Жесткие ворсинки щекочут десны, слегка надавливая. Соскочив с губ, щетка опускается ниже, оставляя мятный след на кадыке. Что она задумала? Проведя дорожку по груди, рука Лии медленно опускается по моему животу. Дыхание спирает от ее действий. Я ни слова не могу произнести, наблюдая за движением ее руки. Задержавшись на поясе спортивных штанов, Лия вскидывает на меня развратный взгляд. Черт. Выпуклость под штанами говорит сама за себя. Я чертовски возбужден ее игрой. Вкладывая щетку мне в руку, Лия опускается на колени и одним движением стягивает с меня штаны. Я не дышу. Сердце пропускает удар. Только в самых развратных фантазиях я представлял ее, стоящую передо мной на коленях. Рука касается ткани боксеров, потирая выпуклость. «Твою мать!» Девушка стягивает с меня трусы. На ее лице появляется улыбка. Закусив губу, она наклоняется ближе, проводя языком по головке члена, и от наслаждения я закрываю глаза. Не оставляя мне шансов собраться с мыслями, она начинает слегка посасывать. У меня вырывается стон, который как будто дает ей зеленый свет. Лия смыкает губы вокруг члена и начинает сосать сильнее. От влажности и теплоты ее рта я откидываю голову назад, давая ей полную власть. Она набирает темп, скользя вверх-вниз, плотно прижимая язык. Обхватив член рукой, она проводит дополнительную стимуляцию, акцентируя свое внимание на головке. Я зажимаю ее волосы в кулаке. Рука Лии двигается все быстрее. Это слишком идеально. Слюна капает на кафель, оставляя следы. Волна наслаждения прокатывается по всему телу, и я сильнее сжимаю волосы девушки, проталкиваясь глубже. «Да, милая, вот так», — хриплю. Губы смыкаются сильнее, язык сладостно совершает круговые и вращательные движения, раздаются чмокающие звуки. Оргазм накрывает меня с головой. Проталкиваясь глубже, я со стоном кончаю, наполняя ее прекрасный ротик спермой. Без малейшей брезгливости Лия принимает все до последней капли. Когда моя хватка ослабевает, она поднимается, слегка облизывая губы. «Французы не любят ждать. Не опаздывай, Марко», — говорит Лия, покидая ванную. «Что это такое было?» Стоя голой посредине ванной, пытаюсь собраться с мыслями. «Эта маленькая засранка отсосала мне и свалила в свой номер». День был слишком загруженным, чтобы я мог поймать ее и заставить объясниться за утреннюю ситуацию. Сейчас мы приехали на благотворительный вечер, организованный французами, и я должен вести себя, как подобает президенту компании. Ника облокотился на спинку стула и наблюдает за толпой. «Ты какой-то напряженный», — произносит друг. «У меня есть один незакрытый вопрос». «Да ну, не хочешь рассказать?» — интересуется он, бросая на меня взгляд. «Нет». «Так я и думал. Если что, Лия и Аспин разговаривают с инженером компании французов». Взгляд мечется по залу, но не находит ее. «Где она, черт возьми?» «Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на этом вечере. Пожалуйста, подходите ближе. Презентация нового комплекса начинается». Поднимаясь с места, мы пробираемся вперед, чтобы в сотый раз посмотреть проект, который приехали утверждать. Подходя к сцене, я вижу Лию и Аспин около рыжей девушки. «Кто она?» — спрашиваю Ника, слегка кивая головой. «Главный инженер месье Моне». Мы останавливаемся в поле зрения девушек. Рыжая француженка видит нас и застывает. Проследив за ее взглядом, понимая, что она пялится на Ника, и без стеснения раздевает его глазами. «Ты знаешь ее?» «Нет, но она горячая штучка», — отвечает друг, улыбаясь во все 32 зуба. «Мы на работе», — информирую его. «Что плохого в быстром сексе в туалете?» — спрашивает Ника, подмигивая француженке, отходящей от девушек. Я лишь качаю головой. «Не верю своим глазам, Лия! И ты тут, Аспин!» — выкрикивает какой-то мужчина. На лице Лии застывает удивление, смешанное с испугом. Немедля, ни секунды, я направляюсь прямиком к блондину, который посмел, блядь, тронуть мое. Я чувствую, как в моих жилах закипает гнев, и стараюсь не потерять контроль над собой. Блондин как будто не замечает моего приближения, продолжая улыбаться и разговаривать с Лией, словно ничего не произошло. Его невозмутимость только усиливает мое раздражение. Я останавливаюсь перед ним, и наши глаза встречаются. В его взгляде я вижу вызов, но и каплю страха, которую он пытается скрыть. «Какие-то проблемы?» — интересуюсь я. Лия тихо вздыхает, бросая на меня взгляд. Ее глаза полны тревоги и страха. Она поджимает губы и продолжает пялиться на парня перед собой. В одну секунду ее настроение меняется. Она, улыбаясь, похлопывает парня по плечу. «Брэн, я рада тебя видеть. Как жизнь?» — спрашивает девушка. «Просто превосходно!» — отвечает блондин. «Я не могу поверить, что это ты. Как твои дела? Ты ушла из бизнеса?» Лия тихо сглатывает, смотря на Аспин. Брюнетка стоит на месте и убивает взглядом их общего знакомого. «Разве это можно назвать бизнесом? Это давно в прошлом, Брэн», — произносит Лия, отпивая из своего бокала. «Очень жаль. Мне как раз нужно было развлечься сегодня вечером», — отвечает парень. Аспин тут же влезает в разговор, слегка отстраняя подругу. «Как там дела у Джер, Брэн?» — ехидно спрашивает она. «Подготовка к свадьбе идет полным ходом?» Веселье улетучивается с его лица, и он становится серьезным. Его челюсть подрагивает. «Она в порядке». «Да? Какое счастье!» — парирует Аспен. «А я-то думала, что она уже вздернулась в ближайшем дверном проеме». Парень, тяжело вздыхая, делает шаг к брюнетке, вставая к ней вплотную. Их взгляды встречаются, и они, не отрываясь, смотрят друг на друга. Тишина вокруг на мгновение сжимается, поглощая все звуки. В глазах Аспен мелькают искры, предупреждая, что ему лучше помалкивать. «Аспен, мне нужна твоя помощь с платьем», — заявляет Лия, таща подругу за собой в сторону дамской комнаты. Провожая девушек взглядом, Брен опустошает свой стакан залпом. Ника, не упуская случая, настигает его и сует ему в руку новую порцию виски. «Выпей. Она та еще зануза в заднице». Блондин бросает на нас взгляд, отпивая виски. «Никогда бы не подумал, что Лия свяжется с ней», — бормочет он, поглощая содержимое стакана. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю, повторяя его жест. Парень смеется, поправляя пиджак. «Она была та еще оторва. Ее закрытые мероприятия были лучшими. После появления этой твари она изменилась. А потом вообще перестала даже здороваться с нами», — фыркает он, сжимая зубы. «Держи, блядь, свой язык за зубами, мужик!» Голос Ника разносится по помещению. Блондин вскидывает на него взгляд, что-то бубнит себе под нос и уходит. «Юрисдикция Гарри распространяется на Францию?» — спрашивает друг, провожая его взглядом. «Даже, блядь, не думай об этом. Мы никого не будем убивать». «Я просто отрежу ему его ёбаный язык!» Я гляжу на Ника. Каждая мышца в его теле напряжена, ноздри раздуваются, и он продолжает смотреть на блондина. «Не здесь и не сейчас, Ника. Думаю, что через пару дней понадобится отвезти груз в Англию». «Это прекрасная новость, брат!» Кровожадная улыбка озаряет лицо друга. «О каких чертовых закрытых мероприятиях говорил этот парень? Он явно что-то знает о прошлом Лии. Мне нужно все, что он знает о ней. Все до последнего грамма. Завтра нас с Лией не будет. На тебе Аспен и все дела компании». Мне нужно вытрясти из нее все, что она скрывает. После встречи с этим Бреном желание раскрыть каждую ее тайну усилилось в несколько раз. «Ты можешь бежать сколько тебе хочется, милая. Я в любом случае догоню».